Глава 10. Между тем показался город, расцвеченный праздничными огоньками, украшенный елками и яркими витринами, и все равно серый, после снежной белизны и красоты заповедного леса. Автобус прибыл на вокзал, пассажиры вышли, и Агния с Дэном тоже. Девушке нужно было пересесть на городской автобус, чтобы добраться до дома, и парень двинулся за ней. «Передам тебя родителям и поеду в гостиницу», — сказал он. «В гостиницу? Я думала, у тебя есть где остановиться», — возмутилась Агния. «В гостинице тоже можно остановиться», — невозмутимо ответил Дэн. Девушка поджала губы, но спорить не стала. Они вдвоем доехали до ее дома, и, конечно, она и не подумала бросить парня у калитки. Завела его в дом, а там из кухни выглянула мама, увидела гостя и затянула его в тепло, пахнущее карамелью, имбирем и корицей. Слово «невеста» прозвучало вечером за столом. На ужин традиционно собрались все, так что оглушительная тишина, наступившая сразу после, удивила не только Агнию. Мама со звоном уронила ложку, папа разбил кружку. Младшая сестра пискнула с восторгом. «Свадьба!» Старшие братья нахмурились и нехорошо примерились к подбородку Дэна. «Тихо, тихо!» — подняла руки Агния. Она как-то разом стряхнула с себя сладкое оцепенение, которое накрыло ее в Снежина, и даже удивилась коротко, отчего вдруг превратилась в слащавую смущенную барышню, которая даже лишний вопрос задать боится. Свежим воздухом надышалась. «Да, невеста, пока я гостила у прабабули, родственники Дэна приходили свататься. Но, во-первых, сватовство еще не свадьба». Тут девушка строго взглянула на младшую. «А во-вторых, я собираюсь сначала доучиться. Без профессии никуда не поеду, да и потом 100 раз подумаю, нужен ли специалист моего профиля в деревне». У мамы глаза намокли от слез. Папа катнул желваки, зато братья как-то поуспокоились. «Наконец-то наш огонек проснулся», — сказал Димка. «А то приехала и сидит тихонечко как». Он хотел добавить просватанное, но понял, что угодит в точку, и поправился. «Квашня!» «Сам ты квашня!» — огрызнулась Агния. И все почему-то дружно рассмеялись. Дальше ужин превратился в традиционный родительский допрос. Родители Агнии желали знать о Дэне все. Где живет, на кого учится, чем занимаются родители. Девушка слушала и просто не верила своим ушам. Мама у него, оказывается, агроспециалист в тепличном хозяйстве. Папа – директор хладокомбината. Братьев и сестер много, еще и кузены с ними живут. И все старшие при деле, кто на заводе, кто в тепличном хозяйстве. Сам Дэн работает на хладокомбинате инженером-настройщиком хладоустановок. «Мы трое старших, ведущие специалисты», – рассказывал он, намазывая на блинчик варенье. «Но и Март на подхвате». Папа хотел еще октябриную ельку в заместителе взять, кузин наших, но девочки упираются, хотят в отделе кадров работать или в бухгалтерии. «Девочкам в офисе все же приятнее», — поддакивала мама, да и папа с ней соглашался. В общем, ужин затянулся едва ли не до полуночи, так что уставшего гостя уложили спать в гостевой на первом этаже. Агнию мама сама проводила в ее спальню и даже повздыхала, присев к ней на кровать, как к маленькой. «Ох, быстро ты что-то выросла, дочка. Не спеши только с детьми. Сначала на ноги встаньте». Агния молча обнимала родительницу и думала о том, как одна недолгая поездка изменила ее жизнь. Ночью Агнии снова приснился хрустальный мост. Они стояли с Дэном в центре изящной дуги и молчали. Потом парень нежно погладил ее по щеке и попросил. «Не волнуйся, я всегда держу свое слово. Мы не будем торопиться. Учись, расти, мой огонек». Сон оборвался в тот момент, когда он наклонился, чтобы коснуться ее губ прохладными губами. Агния вынырнула из сна, слегка задыхаясь, словно и правда долго целовалась на морозе. Отдышалась, тряхнула рыжими волосами, уютно потянулась под одеялом и решила, пора вставать. Ну и пусть еще темно. Маме наверняка нужна помощь на кухне. И Дэн. «Твой мальчик уехал», — сказала мама, выставляя на стол кружки с кофе, сковороду с яичницей и тарелку с бутербродами. «Как уехал?» Девушка плюхнулась на свое место у окна и недоверчиво взглянула на родительницу. «Ни свет, ни заря», — подтвердила та. «Сказала, автобус в Снежино уходит в 8, и надо успеть. Думаю, если метель трассу не захватила, он уже на полдороги в деревню». «Метель?» Агния отодвинула штору и поняла, отчего спала так крепко и сладко. За окном мело, снежинки стаями летели сквозь серую хмарь, подчиняясь ветру. 10 часов уже», — мама улыбнулась. «Все разбежались, тебе поспать дали». Агния вздохнула и вспомнила про гостинцы от прабабули. Вскочила, побежала в прихожую за чемоданом, крича. «Значит, ты первая подарки увидишь!» Каждый сверток душистых трав, летнего меда или сушеных грибов почему-то вызывал у девушки в груди щемящее ощущение. Она бодро выложила все, что собрала ей бабушка Дуня, и уже собиралась отнести забытое белье в стирку, когда в складках футболки что-то мелькнуло. Девушка потянулась к блеску и удивилась. Ниточка снежинок, таких же, как в кольце, качнулась на тонкой серебристой цепочке. Рядом с замочком болтались пристегнутые сережки. «О, какая красота!» Мама любила побрякушки и неплохо разбиралась в ювелирке. Подарок от Дэна. Агния не стала говорить, что видит этот подарок впервые. «Изысканная вещичка, и тебе по возрасту. Парень толковый, приятно», — покивала головой мама. «Примеришь?» Агния тут же побежала к зеркалу. Комплект лег на кожу, словно объятие, теплое, нежное. Зардевшись щеками, девушка покрутилась, полюбовалась блеском и радостно улыбнулась. Ей показалось, Дэн ее обнял. Мама тоже улыбнулась и позвала дочь завтракать. «Идем, идем, еда стынет». Агния фыркнула и помчалась за стол. «Любовь любовью, а есть уже хочется».